«Геликон всегда разрываем на две части», записала она уже тогда, десятилетняя, и опубликовала через много лет в страницах воспоминаний, «бытом и душой». Быт – это та гирька, которая держит его на земле, и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться. Души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, уют, а этого как раз душа не дает. Когда Марина заходит в его контору, она как та душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкивания в люльку. Она выталкивает из люльки даже ребенка, с которым она говорит. Причем божественно уверена, что баюкает его. А от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит как титан. И она ему непонятна, как жителю Востока, Северный полюс. И также заманчиво. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то неповседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Маринино существо — это сдержанность и сжатые зубы. А сам он гибкий и мягкий, как росток горошка. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 259-260. Примечание переводчика». Впрочем, эта литературная идиллия длилась недолго. Большая часть Марининых страстей была столь же ослепительна, сколь и кратковременна. Отношения ее с Ильей Эренбургом, более чем сердечные в начале, тоже очень скоро разрушились. Если поэзия их объединяла, то политика разделяла. Эренбург, который никогда по-настоящему не осуждал захвата власти большевиками, не советовал Цветаевой публиковать «Лебединый стан», потому что включенные в этот цикл стихи казались ему вдохновленными монархической лжеархаикой. Одновременно взволнованная и раздраженная этой критикой, Марина пообещала придержать выход в свет этой работы, созданной некогда в честь героизма товарищей по оружию ее мужа. Зато, когда в Берлин прибыл Андрей Белый, она восприняла его как всегдашнего друга, хотя в России не была особенно близка с ним. Белый предпринял это путешествие, чтобы встретиться с бывшей женой, с которой они расстались 6 лет назад. Заботы о примирении с супругой, однако, не мешали ему пристально следить за событиями литературной жизни. Он только что прочел «Разлуку» и не уставал восхвалять этот поэтический труд. «Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги. Давно я не имел такого эстетического наслаждения. Весь вечер под властью чар ее», писал Белый Цветаевой 16 мая 1922 года. Почти сразу же после этого письма, 21 мая, в берлинской газете «Голос России» появилась его статья, названная «Поэтесса-певица», о том, что в стихах главное – это порывистый жест, порыв, и что стихи Цветаевой, как вся русская поэзия, от ритма и образа явно восходят к мелодии, утраченной со времен трубадуров. А заканчивалась эта статья так. Если Блок есть ритмист, если пластик по существу Гумилев, если звучник есть Хлебников, то Марина Цветаева – композиторша и певица. Мелодии. Марина Цветаева неотвязны, настойчивы. Мелодию предпочитаю я живописи и инструменту. И потому-то хотелось бы слушать пение Марины Цветаевой лично, и тем более, что мы можем приветствовать ее здесь, в Берлине. Цитируется по книге «Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 300. Примечание переводчика». Марина признавалась позже в очерке «Пленный дух», написанном в 1934 году после смерти Бориса Николаевича Бугаева, Андрея Белого, что не поняла тогда 3/4 статьи, всех доказательств, всего ритмического исследования, как не понимала никогда и никаких теоретических изысканий на свой счет, и призналась в этом ее автору. А он в ответ: «Значит, вы чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня. Голос самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски.